Глава 101. «Ну что, ты так и не нашел Джеффри?» — спросил Брайант, встретив Доусона в холле возле сцены будущего концерта, тайно надеясь хотя бы на 50-процентную вероятность успеха. Кевин покачал головой. «А ты нашел Сафрон?» «Нет. И здесь она тоже не появлялась», — сказала подошедшая к ним Стейси. «Офицеры, где она?» — подлетел к ним директор Торп. «Сэр, мы делаем все, что в наших силах, чтобы ее обнаружить», — ответил Брайант. «Надеюсь, вам скоро это удастся», — прервал его Брэндон. «Через 10 минут она должна открывать концерт». «Это нас мало волнует», — огрызнулся сержант, «по сравнению с ее физической безопасностью». «Конечно, конечно», — согласился Торп, взяв себя в руки. «Но я все-таки уверен, что она где-то настраивается на выступление и потеряла счет времени». «Босс тоже ее ищет», — заметил Брайант. «Да, они сейчас вместе с мистером и миссис Винтерс», — Торп согласно кивнул. «Они все очень торопились», — добавил он, отходя. «Вот и ответ», — сказал Брайант. «Прости?» — переспросила Стейси. «Я все думал, не пора ли идти на поиски командира, но если с ней Винтерсы...» «Твою мать!» — неожиданно произнес Доусон, посмотрев на часы. «В чем дело?» — поинтересовалась констебль. «Колокольня. Она как раз на другом конце комплекса», — сказала Вуд. «И именно там должен быть Джеффри Пигот ровно в 8 часов, чтобы подать сигнал к началу концерта». Полицейские переглянулись, оценивая, что это может означать, если внутренний голос и на этот раз не подвел Кевина. «Черт побери!» — произнесли все трое хором и бросились бежать.